Глава 17. Поток энергии тьмы хлынул во все стороны. Всего за пару секунд я вылил в пространство оскверненного храма все остатки своего резерва. До прорыва в пустоту осталась лишь крохотная пленка, которую я мог развеять всего за мгновение. «Ты слишком глуп, чтобы понять меня, червь!» — гулко расхохотался Халзар. «Твои попытки выжить вызывают только смех. Пора смириться со своей участью, Халрат. Отдай мне свой клинок и прими свою судьбу». «Лови!» — выдохнул я и услышал в своем сознании отчаянный вой Ахеба. Меч не хотел. Меч был против. Он не собирался расставаться со мной и воспринимал мой бросок как предательство. Пусть так. Другого пути у меня все равно не было. Хаос гасил мой разум, и сопротивляться с каждой секундой становилось все труднее. Я неотрывно следил за несущимся к цели огромным клинком. Я видел оскал пространственной твари, ставшей его основой. Видел счастливую улыбку и широко раскинутые лапы уродливой марионетки падшего бога. Ощущал тонкую пленку остатков своей силы и тревожные отклики подключенных к Ахебу дополнительных емкостей. Они стремились заполнить пустоту, но я не давал им это сделать. И даже больше того, продолжал опустошать свой резерв, выбрасывая во внешнее пространство всю накапливающуюся энергию. Второго шанса у меня не будет. Да и этот был больше похож на авантюру. Противник не ощущал угрозы. Внутри созданной им силовой конструкции нанести какой-то вред божественной сущности было невозможно. Халзар это отлично понимал и наслаждался своим превосходством. Мой меч с хрустом врубился в грудь монстра по самую рукоять. Большая часть клинка вышла из спины противника. Широкая крестовина уперлась в грудь твари хаоса, и та, неестественно вывернув голову, начала с интересом рассматривать оранжевую рукоять. «Интересно», — пробормотал Халзар, и меч начал менять положение, постепенно проваливаясь в массивное тело. «Чувствую силу своего брата. Он...» «Сейчас!» Короткий импульс пробил тонкий барьер, и я впервые ощутил дыхание той силы, о которой говорила Кэтрин. Пустота была просто ужасной. Там не было ничего, и никогда ничего не будет. Это место превращало в часть себя все, что туда попадало, и для него не было разницы. Что это? Сила? Вещь или бог? Фигура марионетки смялась, словно мягкая пластилиновая поделка, и без того уродливые черты исказились еще больше. Монстр силился что-то сказать, но у него ничего не получалось. Руны хаоса, покрывавшие стены, полыхнули мутным светом, и кукла Халзара на несколько сантиметров вылезла из ловушки. «Ты пожалеешь!» Неразборчиво пробулькал уродливый аватар падшего бога, но я только устало улыбнулся в ответ. Все мои сожаления давно остались позади. Там же, где надежды и мечты, и силы. Удерживать локальный прорыв на дне моего резерва я долго не мог. Сознание начало меркнуть, а вместе с ним начали таять все установленные мной заглушки. Пустота крайне агрессивно реагировала на присутствие любой материи. Наличие поблизости заряженного хаосом аватара бывшего владыки тьмы превращало голодную бездну в нечто безумное. Больше я не выбрасывал лишнюю энергию. Вся она без остатка уходила на поддержание крохотного прокола, и в какой-то момент я осознал, что не справляюсь. Сила расходовалась быстрее, чем прибывала. Дыра в пустоту начала расти. «Останови это!» — заверещала марионетка Халзара. Урода уже на две трети засосала в меч. Руны на стенах и полу сияли нестерпимым светом. Падший бог боролся изо всех сил, но явно проигрывал этот бой. «Халрат!» — мое имя громыхнуло уже прямо из стен. Башка урода сложилась и исчезла в рукояти Ахеба. Мой меч слегка покачнулся в воздухе и рухнул вниз. Полукруглое острие вошло в каменные плиты почти на 10 сантиметров, и в этот момент мне стало понятно, за что все это время боролся мой бывший повелитель. Ахеп превратился в жадную воронку. Прямой контакт позволял мечу затягивать в пустоту саму отравленную хаосом суть древнего божества, его силу и его разум. Больше Халзар ничего не говорил. Несколько раз я ощущал безуспешные попытки божества перейти в атаку. Пару раз он даже пытался убить меня, но воронка пустоты забирала в себя любые проявления энергии, кроме силы предвечной. Я был в безопасности. Знаки на полу начали гаснуть, вернее, они начали умирать. Пустота убивала в них искру хаоса, и они переставали быть. Изувеченные руны тьмы не могли уже восстановиться. Слишком долго их терзала сила хаоса. Хозяин этого места был накрепко привязан к оскверненному храму. С каждым мгновением он терял часть себя. Что останется в самом конце, сказать было очень сложно. Вряд ли я это увижу. Я уперся руками в черный пол и медленно лег. Глаза закрывались. Я чувствовал, что давление пустоты постоянно нарастало, словно откуда-то извне подтягивались дополнительные мощности этой энергии. Еще немного, и я потеряю сознание. Халзар таял, но не сдавался. Древний бог попытался сгруппировать остатки своей силы в самых дальних углах зала. Это могло помочь, но совсем ненадолго. «Давай!» — выдохнул я. Удерживать ситуацию в равновесии было практически невозможно. Словно я уже второй час подряд держал на вытянутой руке чудовищный груз. Я прикладывал все свои силы, но груз все равно постепенно выскальзывал. И, рано или поздно, он должен был упасть. Мне оставалось только надеяться, что вызванный мной прорыв пустоты не затронет Зингар и останется только здесь. Ну уже! Все эти мысли я транслировал максимально громко и далеко. Я буквально кричал о том, как изнемогаю, и даже почти не врал. Так тяжело мне не было уже очень давно. «Прекрати!» — уже не так агрессивно потребовал бывший владыка тьмы. В голосе древнего появились просящие нотки. Он все еще думал, что я контролирую процесс. «Мы можем договориться!» «Вернись к нашей госпоже!» — прохрипел я, но даже не сомневался, что буду услышан. Пустота пожирала все. И звуки тоже были ее законной добычей. Все происходило пугающе беззвучно. Медленно гасли руны. Неподвижно торчал из черного пола Ахеп. Едва заметно вращалась над ним смертельно опасная для всего живого пелена. «Предвечная сумеет тебя защитить!» «Нет!» — яростно взревел Халзар и бросился в новую атаку, разом лишившись трети оставшихся сил. «Тогда ты умрешь», — прошептал я и, наконец, с наслаждением закрыл глаза. Последняя неудачная попытка окончательно подкосила древнее божество. Халзар хотел жить, бесконечно долго и удивительно счастливо. Целые миры и цивилизации могли умирать ради этой его цели, но не он сам. Видимо, это и толкнуло его однажды в сторону хаоса. Каждый служитель тьмы был готов радостно уйти в объятия своей госпожи. Мы всегда знали, что она примет нас и воздаст по заслугам. И мы несли свою веру через всю жизнь, каждый день радуясь тому, что предвечная была рядом и ждала нас, как верных детей ждет терпеливая мать. Халзар об этом забыл. А может, никогда и не знал. Пути и мысли богов недоступны обычным смертным. Однако та скорость, с которой мой противник менял стороны, во мне вызывала только презрение. Ни одно существо не должно так беречь свое естество, чтобы без раздумий предавать самое дорогое. Тем более, когда на кону стояла всего лишь жизнь. Халзар собрал в одну точку связки уцелевших рун и разом выжил из них все остатки энергии хаоса. В этот раз символы темного наречия вернулись в свое обычное состояние. Древний сумел найти в себе остатки сил предвечной, чтобы избежать смерти. Многие тысячи лет это существо было воплощением тьмы. Большей степени единения со стихией просто не существовало. И даже сейчас, после долгих веков предательства, я ощущал, как предвечное откликается на возвращение первого из своих детей. Я тяжело поднялся и подошел к своему мечу. Пустота прошлась по моему сознанию и разочарованно отступила. Ей нужна была другая цель, но эта цель сбежала, исчезла, притворившись чем-то другим. Давление на пробой в мембране на дне моего резерва резко упало. Начала прибывать энергия, постепенно затягивая брешь. Вероятность катастрофы стремительно падала. «Как мне отблагодарить тебя, сын мой?» — прозвучал голос воплощения предвечной с потолка надо мной. «Я был обманут лживыми речами нашего врага и потерялся в мутной пелене хаоса. Ты спас меня и вернул в объятия первородной. Говори, Халрат, моя благодарность не имеет границ. Я сделаю все, что в моих силах». «Да», — рассеянно ответил я и взялся обеими руками за лезвие своего меча. По черной кромке потекла моя кровь. Она исчезала, даже не касаясь пола. А Хеп жадно поглощал принесенную мной жертву. «Все мы иногда ошибаемся, и все мы служим на благо предвечной. Готов ли ты снова послужить ее делу, Халзар?» Я поднял голову и уставился в округлое пятно из нескольких сотен рун. Все, что осталось от одного из самых могущественных богов прежнего мира. «Я буду счастлив вновь ощутить благодать первородной и послужить на благо ее целей», — пафосно ответил Халзар, и даже часть рун вокруг него стала ощутимо чернее, словно древний начал восстанавливать свои силы. «Рад это слышать», — ответил я и резко ударил рукоятью Ахеба в потолок, в самый центр остатков воплощения первородной. На лицо упала пара капель моей крови. В голове стоял гул, а перед глазами все плыло. Я отдал Ахебу часть своих жизненных сил и еще больше укрепил нашу связь. Клинок стал частью меня и теперь вполне мог погибнуть вместе со мной. Однако главной целью усиления нашей связи было не это. Оранжевая рукоять ударила в свод храма. Неестественно, нереально и неправильно. До потолка было больше 5 метров. А в той вариации этого места, которую я видел в своей прошлой жизни, его не было вовсе. Только темнота и ощущение безграничной силы хозяина этого места. Сейчас все было иначе. Мне было тесно в узком каменном мешке. Едва Ахеб коснулся потолка, как все вокруг начало сжиматься. Послышался дикий вой мгновенно осознавшего свою участь божества, но изменить Халзар уже ничего не мог. «Вся мощь моего оружия, все доступные мне силы подчиненных и благосклонно переданная энергия моей госпожи, все доступные мне инструменты слились в одно целое и обрели одну цель». Халзар был слишком слаб сейчас, но он по-прежнему был богом. Павшим, растерявшим большую часть своих сил и всех последователей, жалкая участь для высшего существа, которому поклонялись легионы верующих многие тысячи лет. И даже в таком жалком состоянии он почти сумел вырваться. Совокупная мощь использованных мной сил сжимала остатки воплощения тьмы в единый шар. В какой-то момент мне показалось, что противник смирился со своей участью и покорно ждал развязки. Если бы я знал своего прежнего господина хоть немного меньше, то вполне мог поверить этому ощущению и даже немного расслабиться. Но это было не так. Едва я осознал, что Халзар бездействует, как тут же начал размазывать имеющиеся силы по всей сфере давления. Именно так. Просто перераспределять то, что у меня было, потому что добавить мне было нечего. Сил не оставалось даже на то, чтобы затянуть порезы на ладонях. По мере уменьшения площади поля, плотность сгустка темноты внутри него сильно увеличивалась. Падший бог сумел найти ту единственную брешь, которая могла позволить ему сбежать, и бросился в атаку. Божественная сущность свернулась в веретено и ударила в самое тонкое место барьера. Перед глазами все поплыло. Одновременно с физическим воздействием Халзар задействовал еще что-то. Что-то, что напрямую влияло на мое состояние. «Ты предал меня, сын мой!» — прозвучал в глубине моего разума полный ненависти голос владыки тьмы. «И ты заплатишь за это. Тьма всего лишь одна из сил. Я создал тебя, и ты в моей власти». Я был абсолютно уверен только в двух вещах. И эти вещи полностью противоречили друг другу. Первое. Падший не мог проникнуть сквозь созданный мной барьер. Ни мысленно, ни физически. Веретено скользило по стенкам и не могло зацепиться. Малейшая ошибка или трещина могли полностью уничтожить все мои усилия и превратить идеальную ловушку в огромную проблему для меня самого. Я просто не смогу блокировать взрыв такой мощности. Второе. Халзар однозначно был внутри моей головы. Я чувствовал его ярость и ненависть так, словно они были моими. Эти ощущения переполняли меня и заставляли терять концентрацию. Как это могло быть, если он был надежно заперт в непроницаемом коконе? Сопротивление Халзара сходило на нет. Я сжимал сферу, ощущая бессильную злобу древнего бога. Он не мог ничего сделать, но это не радовало. Чем меньше становилась созданная мной ловушка, чем больше увеличивалось давление на древнюю сущность, тем хуже я себя чувствовал. Словно с каждой секундой у меня внутри пробуждалось что-то непонятное, живое и до того отвратительное, что мне даже думать не хотелось о том, что это может быть на самом деле. «Умри!» — раздался в моей голове оглушительный хохот бывшего владыки тьмы, и следом произошло сразу несколько событий. Падший сдался. Остаток расстояния до полного сжатия сфера преодолела всего за одно мгновение. Спрессованная до плотности прочнейшего камня сущность древнего божества обрела физическую форму. Первый из детей предвечной превратился в накопитель энергии огромных размеров. Настоящую глыбу силы. Булыжник размером с мою голову рухнул на изувеченные плиты пола, и подобие храма потеряло последнюю видимость прочности. Стены начали разрушаться, и за ними я увидел ту самую пустоту, с которой безуспешно боролся мой противник. Она ждала. Она с интересом наблюдала за происходящим и ждала. Я не чувствовал в ней настоящего разума или полноценной личности, как в своей госпоже. Только самые примитивные инстинкты. Интерес, агрессия, страх, голод. Последнее оказалось для меня полной неожиданностью. Определить границы любой из сил было невозможно. На это были не способны даже боги. Они только могли ощущать пожелания своих стихий и передавать эти ощущения своим слугам. Иногда это работало, а иногда воплощением только казалось, что они слышат голоса своих создателей. Голод. Как что-то настолько огромное могло ощущать подобное чувство? «Арх!» — не сумел сдержаться я. Боль рвала на части. Я захлебывался собственной кровью и упорно пытался вернуться к своим рассуждениям, чтобы не видеть голод. Невозможно и немыслимо представить себе, что чем-то можно утолить это чувство в целом океане энергии. Значит, оно было постоянно с ним. Значит, оно было частью его. Ха! Внутреннее напряжение требовало выхода. Меня стошнило на пол кровавой кашей, в которую превратились мои легкие. Боль ненадолго отступила. Предвечная была рядом со мной. Я ощущал ее присутствие. Воля госпожи двигала мир вокруг меня. Она же швырнула созданный мной накопитель в гаснущий портал и ушла следом за ним. С тихим стоном исчез Ахеп. Меч держался до последнего, но сейчас им управляла воля, в разы превышавшая мою. Он не мог сопротивляться. Остатки стен рассыпались в прах. Я лежал посреди дрейфующей в темноте площадки и ждал. Халзар оказался прав. Не знаю, что он запихнул в мое тело во время его создания, но эта хрень была очень надежной, и она готова была вырваться на свободу. Грудь взорвалась красным фонтаном, и я увидел уродливого монстра, созданного из самых жутких моих кошмаров. Тварь метнулась в сторону и с диким воем убилась о барьер. Свою задачу она выполнила полностью, и я снова остался один. Я умирал. Как и положено любому живому существу, смерть и рождение каждый встречал в одиночестве. Вот и сейчас никого не было рядом, только я и пустота.